Глава 7. 1. Хиллари надеялась избежать экскурсии по старому Фесу в мрачной компании мисс Хеттерингтон. К счастью, миссис Бейкер пригласила ту поехать с ней на экскурсию на машине. Поскольку американка дала понять, что намерена оплатить машину, мисс Хеттерингтон, дорожные средства которой убывали с тревожащей быстротой, охотно приняла приглашение. Расспросив клерка за гостиничной стойкой, Хиллари получила в сопровождении гида и направилась в старую часть Фесса. Экскурсия началась прямо с террасы. Оттуда они спустились вниз через сады, пока не дошли до огромной двери в стене в самом низу холма. Гид достал ключ невероятного размера, отпер дверь, которая открывалась медленно и с натугой, и предложил Хиллари войти. Это было все равно, что шагнуть в иной мир. Вокруг были только стены старого Фесса. Узкие извилистые улочки, высокие стены. Иногда через дверной проем можно было мимолетно узреть внутренний дворик, а вокруг двигались навьюченные ослы, мужчины с тюками за плечами, мальчишки, женщины с закрытыми или открытыми лицами. Здесь кипела тайная жизнь марокканского города. Бродя по узким улицам, Хиллари забыла обо всем остальном. Своей миссии, своем горестном прошлом, даже о себе самой. Она вся обратилась в слух и зрение, живя и странствуя в мире грез. Единственной помехой был гид, который говорил без умолку и заманивал ее в разного рода лавки, куда у нее не было особого желания заходить. «Вы посмотреть, леди! Этот человек имеет прекрасные вещи, очень дешево, очень старинно, подлинная мавританская работа. Он имеет платье из шелка. Вы нравься очень красивые бусы». Вечное стремление Востока продать что-либо Западу пережило века, но даже оно не могло спугнуть очарование Феса для Хиллари. Вскоре она потеряла всякое чувство направления или местонахождения. Здесь, среди городских стен, женщина понятия не имела, идет ли она на север или на юг, и не шагает ли по тем самым улицам, по которым уже проходила. Она изрядно устала к тому моменту, как гид сделал финальное предложение, очевидно входившее в стандартный план экскурсии. «Я вести вас в очень хороший дом, просто превосходный. Там мои друзья. Вы пить там мятного чаю, а они казать вам множество красивые вещи». Хиллари опознала хорошо известную уловку, которую описывала ей миссис Келвин Бейкер. Однако женщина была не прочь увидеть все, что ей предложат посмотреть. Она пообещала себе, что завтра пойдет в старый город одна и будет бродить здесь без гида, надоедающего своей болтовней. Но сейчас Хиллари позволила ему проводить ее через ворота и вверх по извилистой тропке, уводящей за городские стены. Наконец они оказались в саду, который окружал приятного вида домик, выстроенный в местном стиле. Здесь, в большой комнате с прекрасным видом на город, ее пригласили сесть за маленький кофейный столик. И, конечно же, принесли стаканы с мятным чаем. Для Хиллари, не любившей чай с сахаром, это превратилось в настоящее испытание. Но когда она отринула мысль о том, что это чай, и постаралась думать о нем как о нового вида лимонаде, ей удалось выпить его почти с наслаждением. Не меньше она наслаждалась, рассматривая коврики, бусы, занавеси, вышивки и прочие вещицы, и даже приобрела одну-две мелочи, скорее из вежливости, чем по какой-либо иной причине. Потом неутомимый гид заявил. «Я иметь машину прямо тут и брать вас в славные короткие езда. 1 час, не больше. Вы видеть красивый пейзаж, а потом назад в отель». И добавил с уместной тактичностью. «Эта девушка вести вас сначала в очень хороший дамский туалет, очень чистый». Девушка, подававшая чай, стояла рядом, улыбаясь. Она подтвердила, старательно выговаривая английские слова. «Да-да, мадам, идти со мной. У нас хороший туалет, о да, очень чистый. Как в отеле Риц, как в Нью-Йорке или Чикаго. Ты смотри». Слегка улыбнувшись, Хиллари последовала за девушкой. Туалет едва ли стоил тех похвал, которые ему расточали, но, по крайней мере, в нем можно было смыть воду. Наличествовала также раковина для мытья рук и маленькое потрескавшееся зеркало, которое так искажало отражение, что Хиллари едва не отпрянула в испуге при виде собственного лица. Вымыв руки и вытерев их собственным носовым платком, поскольку полотенце не внушало особого доверия, она собралась выйти. Однако дверь туалета почему-то оказалась заперта. Хиллари повернула и подергала ручку, но тщетно, та не двигалась. Женщина решила, что ее заперли снаружи на замок или засов, и рассердилась. Какой смысл был закрывать ее здесь? Затем она заметила в углу помещения другую дверь, подошла и нажала на ручку. На этот раз дверь открылась без труда, и Хиллари шагнула в проем. Она оказалась в маленькой, восточного вида комнате, куда свет попадал лишь сквозь узкие щели почти под потолком. На низком диване сидел и курил низкорослый француз, которого она повстречала в поезде. Мсье Анри Лорье. Два. Он не поднялся, чтобы поприветствовать ее, а просто сказал, и тембр его голоса был несколько иным, чем прежде. «Добрый день, миссис Беттертон». На миг Хиллари застыла неподвижно, скованная изумлением. «Так значит, вот оно». Потом она собралась с мыслями. «Именно этого ты и ожидала. Действуй так, как действовала бы она». Хиллари шагнула вперед и с нетерпением спросила. «У вас есть новости для меня? Вы можете мне помочь?» Он кивнул, затем неодобрительно произнес. «В поезде, мадам, вы проявили непонятную тупость. Возможно, вы чересчур привыкли к разговорам о погоде». «О погоде?» Она смотрела на него в замешательстве. «Что он говорил о погоде тогда, в поезде? Холод, туман, снег». «Снег!» — об этом шептала Олив Беттертон, умирая. Еще читала глупый детский стишок. Как он звучал? «Снег, какой прекрасный снег! Погляди, погляди! Поскользнулся и упал, отряхнись и иди!» После секундного замешательства Хиллари повторила его сейчас. «Именно так! Почему вы не сказали этот отзыв немедленно, как вам было приказано?» «Вы не понимаете? Я была больна. Я попала в авиакатастрофу, а потом в больницу с контузией. Это повлияло на мою память, причем во всех отношениях. Все, что было давно, кажется совершенно ясным, но в недавнем прошлом зияют ужасные пробелы. Отсутствуют целые куски». Она поднесла руку ко лбу и без труда сымитировала дрожь в голосе. «Вы не понимаете, насколько это страшно. Мне все время кажется, что я забыла нечто важное, нечто действительно важное. И чем больше я стараюсь вспомнить это, тем дальше оно от меня ускользает». «Да», — согласился Лорье, — «с крушением самолета вам не повезло». Тон его был холодным и деловитым. «Это заставляет усомниться в том, хватит ли вам силы и отваги продолжить свое путешествие». «Конечно, я намерена продолжить путь», — воскликнула Хиллари. «Мой муж...» — голос ее прервался. Лорье улыбнулся, но улыбка его не была особо приятной, скорее, несколько хищной. «Ваш муж, насколько я понимаю, с нетерпением ждет вас». «Вы представить себе не можете», — дрожащим голосом выговорила Хиллари. «Каково мне пришлось в эти месяцы после его исчезновения?» «Как вы думаете, британские власти пришли к какому-либо четкому заключению относительно того, что вы знаете или не знаете?» Хиллари широко и беспомощно развела руками. «Откуда мне знать? Как я могу это сказать? Кажется, они удовлетворились моими ответами». «И все же...» — Лорье умолк на полуслове. «Думаю, вполне возможно...» — медленно начала Хиллари. «Что за мною следят. Я не могу выделить кого-то, кто это делает, но с тех самых пор, как я покинула Англию, у меня чувство, что за мной наблюдают». «Естественно», — холодно отозвался Лорье, — «именно этого мы и ожидали». «Я думала, что мне следует вас предупредить». «Моя дорогая миссис Беттертон, мы не дети. Мы понимаем, что делаем». «Извините», — потупившись, пробормотала Хиллари. «Боюсь, я ничего не понимаю в этих делах». «Неважно, понимаете вы или нет. Главное, чтобы вы слушались». «Я буду слушаться», — тихо подтвердила она. «У меня нет сомнений, что в Англии за вами пристально наблюдали с самого дня отъезда вашего мужа. Но, тем не менее, сообщение дошло до вас, не так ли?» «Да», — подтвердила Хиллари. «Теперь», — деловито произнес Лорье, — «я дам вам инструкции, мадам. Говорите, я слушаю. Отсюда вы направитесь в Марракеш послезавтра. Именно так запланировано, все билеты заказаны, бронирование выполнено. Да. Через день после прибытия вы получите телеграмму из Англии. Что там будет сказано, я не знаю, но этого будет достаточно, чтобы вы немедленно решили вернуться в Англию. Я должна буду вернуться в Англию? Пожалуйста, дослушайте, я еще не закончил. Вы забронируете место на самолете, улетающем из Касабланки, на следующий день. Предположим, я не смогу этого сделать. Скажем, если все билеты уже будут раскуплены. Свободные билеты будут. Все устроено. Итак, вы поняли инструкции? Поняла. Тогда, пожалуйста, вернитесь туда, где ждет вас гид. Вы достаточно долго пробыли в дамском туалете. И, кстати, вы сдружились с американкой и англичанкой, которые сейчас проживают в Пале-Джамай? Да, это была ошибка. Их общество было трудно избегать. Вовсе нет. Это вполне отвечает нашим планам. Если вы убедите кого-нибудь из них составить вам компанию во время поездки в Марракеш, тем лучше. До свидания, мадам. Au revoir, мсье. До свидания, мсье. Французский. «Крайне маловероятно, что мы с вами встретимся снова», — отозвался мсье Лорье без всякого интереса. Хиллари вернулась в женский туалет, и на этот раз вторая дверь оказалась отперта. Через пару минут она присоединилась к гиду, ждущему в чайной комнате. «Нас ожидай, очень хорошая машина», — сказал гид. «И брать вас в очень познавательные экскурсии по красивые места». Поездка шла согласно плану. «Итак, вы уезжаете в Марракеш завтра», — резюмировала мисс Хеттерингтон. «Ненадолго вы задержались в Фесе, верно? Не было ли проще сначала поехать в Марракеш, а потом в Фес, и в итоге вернуться в Касабланку?» «Полагаю, действительно проще», — ответила Хиллари. «Но заказать туры в такой последовательности очень сложно. Здесь очень много туристов». «Хм, но не из Англии», — хмыкнула мисс Хеттерингтон. «Сейчас кажется просто невероятным встретить за границей кого-то из соотечественников». Она неодобрительно оглянулась и добавила. «Одни французы». Хиллари чуть заметно улыбнулась. Тот факт, что Марокко, прежняя французская колония, похоже, значил для мисс Хеттерингтон очень мало. В любом месте за границей она рассматривала поселения в отелях как прерогативу английских путешественников. «Французы, немцы, армяне и греки», — с тихим смешком произнесла миссис Келвин Бейкер. «Тот потрепанный жизнью старикан, как мне кажется, грек». «Мне так и сказали», — подтвердила Хиллари. «Похоже, важная персона», — продолжила миссис Бейкер. «Только посмотрите, как к нему бегут официанты». «Англичанам в нынешние времена почти не уделяют внимания», — угрюмо сказала мисс Хеттерингтон. «Им всегда отводят самые ужасные номера, выходящие на задний двор отеля. Те номера, где в прежние дни селили горничных и лакеев». «Да нет, не могу сказать, что имею что-то против тех номеров, где я жила с тех пор, как приехала в Марокко», — возразила миссис Келвин Бейкер. «Мне всегда удается получить самую комфортабельную комнату с ванной при ней». «Вы американка?» — резко и даже с некоторой долей яда в голосе ответила мисс Хеттерингтон и яростно зазвенела вязальными спицами. «Я хотела бы уговорить вас обеих поехать в Марракеш со мной», — сказала Хиллари. «Было очень приятно познакомиться с вами и вести беседы, да и путешествовать в одиночку как-то грустно». «Я уже побывала в Марракеше», — отозвалась мисс Хеттерингтон таким тоном, словно идея ее шокировала. Однако миссис Келвин Бейкер, похоже, клюнула на эту мысль. «Ну что ж, неплохая идея», — заявила она. «Я уже месяц не была в Марракеше и с радостью съезжу туда на некоторое время. Покажу вам достопримечательности, миссис Беттертон, и не позволю, чтобы вас обманули. Пока где-то не побываешь и не осмотришься как следует, не поймешь, что там творится. Пожалуй, пойду сейчас в контору и посмотрю, как это можно уладить». Когда жизнерадостная туристка ушла, мисс Хеттерингтон желчно заметила. «Как характерно для американки. Они все такие. Мечутся с места на место, нигде никогда не задерживаясь. Сегодня Египет, завтра Палестина. Иногда мне кажется, что они даже не знают, в какой стране находятся в данный момент». Она поджала губы, поднялась и, аккуратно собрав свое вязание, вышла из турецкой гостиной, на прощание сухо кивнув Хиллари. Та взглянула на часы. В этот вечер ей не хотелось переодеваться к ужину, как она делала обычно. Женщина сидела одна в небольшой, довольно темной комнате, завешенной восточными драпировками. В гостиную заглянул официант, включил две лампы и ушел. Светильники горели тускло, и в помещении царила приятная полутьма, казавшаяся по-восточному уютной. Хиллари присела на низкий диван, размышляя о будущем. Только вчера она гадала, не окажется ли все дело, в которое ее вовлекли, пустышкой. А теперь она готовилась пуститься в свое настоящее путешествие. Она должна быть осторожна, очень осторожна. Ей нельзя поскользнуться, оступиться. Она должна быть Олив Беттертон, в меру хорошо образованной, лишенной художественного вкуса, консервативной, но сочувствующей левому движению и преданной своему мужу женщиной. «Я не должна ошибаться», — беззвучно сказала себе Хиллари. Как странно было сидеть вот так одной в старинном городе в Марокко. Она чувствовала себя так, словно очутилась в стране волшебства и тайн. Взять вот эту тусклую лампу рядом. Если потереть полированный медный светильник ладонями, не появится ли из него джинн, раб волшебной лампы? Хиллари подумала об этом и вздрогнула. Словно воплощение ее мысли, в отброшенном лампой круге света возникло морщинистое лицо с остроконечной бородкой. «Мистер Аристидис». Он вежливо поклонился и присел на диван рядом с нею, осведомившись: «Вы позволите, мадам?» Хиллари ответила такой же дежурной вежливости. Достав из портсигара сигарету, старик протянул его Хиллари. Та тоже взяла сигарету, он поднес зажигалку, потом прикурил сам. Помолчав пару секунд, мистер Аристидис осведомился: «Эта страна вам по нраву, мадам?» «Я пробыла здесь очень недолго», — ответила Хиллари, — «но мне она кажется очаровательной». «Вот как! Вы побывали в старом городе? Он вам понравился?» «Я думаю, он прекрасен». «Да, он прекрасен. Там живет прошлое. Прошлое, полное торговли, интриг, шепчущих голосов, тайных деяний. Вся загадка и страсть города, заключенного меж стен в тесноте улиц. Вы знаете, о чем я думаю, мадам, когда брожу по улицам Феса?» «Нет, и о чем же?» «Я думаю о большой западной дороге у вас в Лондоне». Имеется в виду знаменитая автодорога, связывающая Лондон с Эйвенмаутом, неподалеку от Бристоля, второй по значимости путь на запад Англии. «Думаю об огромных заводских зданиях по обе стороны от этой дороги. Я думаю об этих зданиях, сплошь освещенных неоновыми огнями, и о людях внутри. Их так хорошо видно с дороги, когда едешь по ней в автомобиле. Там нет ничего сокрытого, ничего таинственного. На окнах даже нет занавесей. Эти люди работают там, и весь мир при желании может наблюдать за ними. Все равно, что срезать боковую сторону муравейника». «Вы имеете в виду, что вас заинтересовал этот контраст?» — с любопытством спросила Хиллари. Мистер Аристидис по черепашьи кивнул, качнув головой на морщинистой шее. «Да, там все открыто, а на старых улицах Феса никакой открытости. Все тайное, темное. Но...» Он подался вперед и постучал пальцем по медной столешнице кофейного столика. «Но там и тут происходит одно и то же. Та же жестокость, то же угнетение, то же желание власти, те же купли и продажи». «Вы полагаете, человеческая природа одинакова повсюду?» — уточнила Хиллари. «В любой стране. В прошлом и настоящем всегда царствуют две вещи — жестокость и доброта. То или другое, иногда то и другое сразу. И, не меняя тона, он продолжил. «Мне сказали, мадам, что недавно вы попали в страшную авиакатастрофу в Касабланке. Это так?» «Да, это правда». «Я завидую вам», — неожиданно сказал мистер Аристидис. Хиллари изумленно посмотрел на него. Он снова качнул головой в знак подтверждения и продолжил. «Вам можно позавидовать. Вы испытали некое переживание. Я хотел бы пережить нечто столь близкое к смерти. Испытать подобное и выжить. Разве с тех пор вы не чувствуете себя изменившейся, мадам?» «Не сказать, чтобы эти перемены были к лучшему», — ответила Хиллари. «Я перенесла контузию. Из-за нее у меня ужасные головные боли и что-то неладное с памятью». «Это просто неудобство», — возразил мистер Аристидис, взмахнув рукой. «Но то, что вы прошли, можно назвать испытанием духа, не так ли?» «Верно», — медленно произнесла Хиллари. «Я действительно прошла испытание духа». Она подумала о бутылке минеральной воды Виши и о кучке снотворных таблеток на столе. «У меня не было в жизни подобного опыта», — печально промолвил мистер Аристидис. «Было много другого, но такого нет». Он встал, поклонился и, обронив «Mes hommages, madame», «Мое почтение, французский», покинул гостиную.